Первый день летнего семестра в школе Медоубэнк был хлопотным, но торжественным. Косые солнечные лучи заливали покрытую гравием площадку перед домом. Парадная дверь была гостеприимно раскрыта. В ее проеме стояла мисс Ванситарт. Великолепные длинные волосы воспитательницы, спускавшиеся на плечи, были безупречно уложены. Родители то и дело обращались к ней с различными вопросами. Далеко не всем было известно, что командовала здесь мисс Вулстер. Рядом с мисс Ванситарт стояла мисс Чедвик, казавшаяся ее полной противоположностью. Милая, добрая, такая домашняя. Невозможно представить Медоубэнк без нее. Мисс Вулстер и мисс Чедвик были основательницами школы, ее душой. Но как отличались они друг от друга? Всегда безвкусно одетая, вооруженная старомодным пенсне, мисс Чедвик, несмотря на свою неразборчивую речь, слыла блестящим математиком. У входа в пансионат не смолкали приветствия, не прекращались вопросы, которые снисходительно выслушивала и на которые рассеянно отвечала мисс Ванситарт. «Как поживаете, миссис Арнольд? Понравилась вам поездка в Грецию? Вы сфотографировали что-нибудь интересное?» «Не беспокойтесь, леди Грет. Мисс Вулстрад получила ваше письмо. Она все приведет в порядок». «Как поживаете, миссис Вирт? Сомневаюсь, что мисс Вулстрад может сегодня с вами это обсудить. Если хотите, поговорите с мисс Руан». «Да, леди Виолет, погода выдалась ужасная. Это ваш меньшенький. Как тебя зовут? Какая у тебя чудесная игрушка!» «Очень рада вас видеть, мадам. Сожалею, что не смогла повидать вас раньше. Мадемуазель Вулстрад была занята», — добавила она по-французски. «Добрый день, профессор. Нашли что-нибудь заслуживающее внимания?» На первом этаже, в небольшой комнате, находилась Энн Шепленд, секретарша мисс Вулстрад. Она что-то печатала, всецело отдавшись своему занятию. Эта черноволосая женщина прекрасно выглядела для своих 35 лет. Она могла бы быть очень привлекательной, если бы только захотела. Жизнь, однако, приучила ее не выставлять свою внешность. Не меньшие результаты, как оказалось, дают простота и достоинство. А главное, они не приносят никаких осложнений, охраняют от зависти. Для руководительницы школы Энн делала все необходимое, проявляя неизменную старательность, исполнительность. Каждый раз, когда необходимо было заложить в машинку чистый лист бумаги, она поглядывала в окно. А гости все прибывали. «Великий Боже!» — вырвалось у Энн. «Я и не знала, что в Англии такое множество шоферов!» Она не удержалась от улыбки, увидев, как к дому подкатила великолепная дорогостоящая машина, за которой следовал маленький, видавший виды, Остин. Энн с интересом рассматривала прибывших. Отец с дочерью выглядели одинаково уверенно. Тут же появилась мисс Ванситарт и взяла питомицу за руку. «Майор Харгрив? Это Алиса? Пройдите, пожалуйста, в дом, я покажу ее комнату». Энн засмеялась и снова принялась за работу. «Добрая старая Ванситарт», — сказала она сама себе, — «как забавно подражает эта женщина манерам мисс Вулстрад». Громадный кадиллак, в окраске которого эффектно сочетались малиновое с голубым, остановился позади Остина. Шофер почтительно открыл дверцу перед верзилой бородачом, закутанным в ткань из верблюжьей шерсти. За ним появилась стройная темная девушка. «Возможно, это принцесса из какой-нибудь восточной страны», — подумала Энн. И хотя ее трудно представить себе в школьной форме, но завтра это наверняка произойдет. Мисс Ванситарт в сопровождении мисс Чедвик поспешно бросились навстречу новоприбывшим. «Очевидно, эта девочка — дочь принца или короля», — подумала Энн, закончив печатать последнее письмо. Жизнь научила ее безошибочно оценивать людей. Энн приходилось занимать самые различные должности. Она работала у главы крупной нефтяной компании, затем стала секретаршей сэра Мервина, известного эрудицией, небрежностью и раздражительностью. Каковы бы ни были характеры и капризы хозяев, во всех случаях ей приходилось иметь дело с мужчинами. Теперь Энн очутилась в женском окружении. И все из-за Денниса, его бесконечных поездок. Правда, возвращаясь из Бирмы или другой экзотической страны, он всякий раз предлагал ей руку и сердце. «Дорогой Деннис, возможно, придется нередко коротать дни в одиночестве», став его женой. Затем Энн подумала о том, что на ней уже начинает сказываться отсутствие мужской компании. Вокруг одни воспитательницы и воспитанницы. Мужчин нет, кроме старенького садовника. Внезапно поток ее мыслей прервался. Выглянув в очередной раз в окно, Энн увидела незнакомую фигуру. Некто старательно подстригал газоны. Это был стройный молодой человек. Ясно, этот юноша не из местных. Очевидно, поденщик. Каждое его движение свидетельствовало о том, что он знает работу садовника. Энн также отметила, что молодой человек периодически оглядывается, как бы боится казаться смешным. Оставалось напечатать лишь одно письмо, а потом можно будет заглянуть в сад. Экономка мисс Джонсон знакомилась с новенькими ученицами, показывая им их комнаты. Она радовалась началу учебного года, так как никогда не знала, чем заняться во время каникул. Ее замужние сестры были заняты семьями, они не могли часто посещать ее в Медоубенке. Мисс Джонсон приходилось поэтому довольствоваться только интересами школы. «Мисс Джонсон?» «Да, Памела. Из моего чемодана что-то льется. Я думаю, это масло для волос». Мисс Джонсон бросилась ей помогать. По лужайке, покрытой травой, быстро шла мадемуазель Бланш, новая преподавательница французского языка. Она не без уважения посмотрела на сильного молодого человека, чинившего изгородь.